Глава 15. Дворик, посреди которого небольшой бассейн, а в нем рыбки. Таких Нед еще не видал. Пятнистые, красивые. Они высовывали из воды головы, разевали губастые пасти, отчего в воздухе были слышны тихие звуки, как будто кто-то целовался, чмокал за стеной из пышного винограда. Гроздья, частично зрелые, частично зеленые, своей тяжестью обрывали оплетку беседки. А солнце, уже клонившееся на покой, не пробивало зеленую сень, не в силах дотянуться горячими лучами до собеседников. Террас заметил интерес Неда к винограду. Встал, взял короткий меч, лежавший на вбитых в стену креплениях. Одним молниеносным движением срубил крупную гроздь, поймал в воздухе и положил перед Недом на фарфоровую тарелку. «Попробуйте, это моя гордость. Я привез лазу с южного континента». Вез через много стран, и это мне стоило большого труда. И еще больший труд был приучить ее здесь жить, плодоносить на непривычной для нее почве. Это мое увлечение, садоводство. Я все в этом дворике продумал сам. И бассейн, и растения, и подбор рыб для бассейна. Рыбы тоже непростые. Такие плавают в пруду короля. Это древняя порода, цветные сириусы. Если бы вы знали, чего мне стоило их добыть. Но я промолчу. Мастер улыбнулся, и глаза его затуманились, как будто он вспоминал перипетии этого приключения. Впрочем, Нед знал, как он их добыл, подслушал. Стоили они мастеру огромных денег. Похоже, что Террас не был бедным человеком. Нед отщепнул крупную ягоду. Честно сказать, он никогда не пробовал винограда. Не рос он в деревне Черный овраг. И упругая, чуть похрустывающая мякоть показалась Неду просто восхитительной. Он с наслаждением отправил ее в желудок, потянулся за следующей, и пока не избавил гроздь от половины ягод, не смог остановиться. Мастер с легкой улыбкой смотрел, как гость насыщается его угощением. И когда счел, что тот уже достаточно поел, наконец спросил. «Ну так что привело вас ко мне, уважаемый мастер?» «И вы не стесняйтесь, пейте напиток. Он сделан по моему рецепту, освежает и восстанавливает утраченные силы. Желательно пить без сахара или меда, они отбивают вкус. Но если вы любите послаще, то ничего страшного нет. Пейте как хочется. Вот мед, вот тростниковый сахар». Мастер пододвинул к Неду вычурную фарфоровую чашечку и налил из тяжелого глиняного чайника ароматную темную жидкость, пахнущую пряностями и цветами. Нед благодарно кивнул, взяв в руки чашку и с удовлетворением вдохнул запах, напоминавший ему почему-то запах волос Санды. Мастер слегка улыбнулся и сказал, «Говорят, что запах чиа напоминает о том, что больше всего хочет вспомнить тот, кто его пьет. Вы вспомнили что-то хорошее, правда?» «Спасибо, да», — улыбнулся Нед, отхлебывая глоток жидкости, смывающий сладость винограда и горячащий желудок. «Я пришел к вам с просьбой. Научите меня владеть мечом». «Вас? Мечом?» — искренне поразился мастер. «Неужели вы не умеете владеть мечом? Почему? Как так получилось?» «Прошу вас, не спрашивайте о том, о чем я не могу рассказать», — попросил Нед, опуская взгляд к столу. «Я не хочу, не желаю лгать. Но и сказать правду тоже не могу». «По какой причине?» «Этого я тоже сказать не могу, простите. Я заплачу вам за уроки. У меня есть деньги. Не очень много, но есть. И мне очень нужно научиться хорошо владеть искусством мечного боя. Предполагается, что через некоторое время я отправлюсь в столицу, учиться в офицерской школе, и я обязан уметь владеть мечом, понимаете? Сейчас я в этом искусстве, ниже самых младших ваших учеников». «Мне не нужно вашей платы», – спокойно ответил мастер. «Вы интересны мне как загадка, как странный человек, не поддающийся моему разумению. Взамен уроком я попрошу вас продемонстрировать мне все, что вы умеете, и не один раз. А я вас научу тому, чему смогу. Согласны?» «Согласен», — облегченно вздохнул Нед. «Как все это будет выглядеть? Когда мы можем приступить? Где будем тренироваться?» Мастер задумался, посидел, прикрыв глаза, потом сказал. «Сделаем вот так. Вы будете приходить ко мне тогда, когда у вас есть время, и когда вам будет удобно. Если пожелаете, даже поздним вечером. Я мало сплю. Мне достаточно 3-4 часов, чтобы восстановить силы. И я могу распределить их по суткам. Где вы сейчас живете?» «В офицерской казарме базы». Лучше, чтобы вы жили где-то рядом. Нужно снять комнату поблизости. Тогда вы сможете в свободное время приходить ко мне, в любое время». «А я не помешаю вам?» «Семья?» «У меня нет семьи», – сухо ответил мастер. «Была когда-то, но...» «Все погибли». «Новую семью я не завел. Моя семья – все эти мальчишки, что приходят учиться единоборствам. И девчонки. Есть и такие, хотя и немного. Я считаю, что в некоторых видах единоборств девушки даже более сильны. А кроме того, девушкам нужно уметь постоять за себя. Если бы моя жена в свое время владела мечом». «Боги, боги, почему вы тогда не вложили мне ума? Почему я считал, что боевые искусства не для женщин? Она была бы сейчас жива, и мальчики мои. Дурак я, дурак. Что толку от того, что я нашел и покромсал грабителей на пуски? Я лишь запачкался, телесно и душевно. А любовь не вернешь. Выжгло все, выжгло». «Извините, задумался». Поднял глаза внезапно замолчавший мастер. «На чем мы остановились?» «Ага, вам нужно снять комнату как можно ближе к школе. Еще нужно одеяние для тренировок. Свободная одежда, легкие кожаные сандалии, лучше два комплекта. Это легко приобрести на рынке, там стоит лавка Дороса. В ней есть все необходимое. И еще приборы для купания, мыло, полотенце. Все приносят это с собой. Ну и... в общем-то все. Остальное у меня есть. Мечи различных видов, с затупленными краями. И деревянные мечи. На первых порах вам придется пользоваться такими. Как вас звать?» «Нед Черный, мое имя. И можете звать на «ты». Вы же старше меня, не меньше, чем в 3 раза. «Сколько вам, тебе, лет?» «Не знаю», — честно признался Нед. «От 17 до...» «Не знаю, сколько лет. Я найденыш. Меня нашли на берегу моря. Так что, сколько мне полных лет, я сказать не могу». «Как научился боевым искусствам, я вам сказать не могу, простите». «Ясно. Я в 2,5 раза старше тебя», — улыбнулся мастер. «Мне пришлось кое-что пережить, поэтому выгляжу старше». «Ну да ладно. Давай к делу. Итак, мы с тобой договорились. Еще уточню. Свое искусство ты будешь показывать передо мной и моими учениками. А учить тебя я буду здесь, на заднем дворе. Я не хочу разрушать твой образ великого мастера, понимаешь?» «Понимаю», – кивнул Нед. «Скажите, а вы не можете мне помочь с поиском квартиры? Я тут никого не знаю. Может, у вас есть какая-то информация? Кто сдает комнату или целиком квартиру, или дом?» «Помогу. Когда выйдешь из школы, повернешь направо к морю. Пройдешь шагов 200, увидишь большой 2-этажный дом. Там живет женщина по имени Задара. Это пожилая женщина, дети у нее в столице, так что она живет одна. У нее много комнат, а если захочешь, во дворе гостевой домик. По моей просьбе она примет тебя на постой». Мастер взял со столика, рядом с основным столом, листок бумаги, аккуратно отрезал от него полоску, потом достал из ящика чернильницу, заостренную палочку и аккуратно и красиво, выводя буквы, что-то написал. Затем посыпал бумажку песком из песочницы, стряхнул и подал Неду. «Вот, дашь ей, она знает мой почерк. Когда-то я жил у нее в доме и дружил с ее детьми». «Чиа остыл, а ты его так и не допил», — усмехнулся он. «Ну ничего, он и холодный приятен. Допивай, и сейчас мы с тобой пойдем выберем оружие и проверим, что ты умеешь в мечевом бою. Готов? Пошли». Нед отправил ароматную жидкость в рот, сглатывая на ходу, и заторопился за мастером, выходящим из беседки. Тот внезапно обернулся и сказал: «На людях я буду обращаться к тебе на «вы», так положено. Мы оба мастера, наедине ты, так как с этой минуты ты мой ученик. Пошли». Они прошли в тренировочный двор, где человек 13 ребятишек усердно размахивали деревянными мечами под надзором мальчишки постарше. Мастер подошел, сделал несколько замечаний, поправил руки на мечах 3 ученикам и затем прошел в зимний зал, поманив Неда за собой. «Смотри сюда. Видишь, висят мечи? Теперь ты должен подойти и выбрать тот меч, который, по твоему мнению, больше всего тебе подходит. Вон там висят боевые мечи. Возьми что-то из них, а потом подберем аналог из мечей тренировочных». «Как выбрать меч?» Подержи его на руке, попробуй замахнуться, проверь баланс, удобно ли? Тот меч, который тебе нужен, сам ляжет в руку, не сомневайся. А я скажу, правильно ли ты сделал выбор? Нед подошел к стене. Десятки мечей, целый арсенал. Похоже, что мастер копил их долгие годы. Собирал, любовно хранил. Каждый меч был на своем месте. В стену вбиты крепления в виде деревянных брусков с выемкой посередине, в которую меч укладывался, как в уютную постель. Бруски отполированы и покрыты лаком. Сами по себе почти произведение искусства. Мечи лежали стройными рядами, и невольно Нед залюбовался видом этих орудий убийства, сделанных с таким тщанием и умением, что невозможно отвести глаз. Часть были в ножнах, так что невозможно определить, каков клинок. Но большинство мерцали тусклыми лезвиями, на которых, как у всех дорогих мечей, виднелся извилистый рисунок слоев металла. Нед уже знал, что подобные клинки делают проковывая свитые прутья из лучших сортов стали. А в некоторые сорта, как ему сказали, добавляют драгоценные камни. Так что этот меч мог стоить очень недешево. Неожиданно его внимание привлек один меч, довольно короткий, прямой, с простой рукоятью, не украшенной никакими гравюрами или фигурками. Зато на клетке Нед заметил надпись, сделанную тем же самым незнакомыми рунами, как на его копье или на мече, который выкупил из груды железа вездесущий старина Перналь. Тот меч теперь стоял в оружейном шкафу Неда. Нед осторожно снял меч с ложа, с трепетом ожидая того, что меч дернется, и из него высунется голова демона. Но все обошлось. Этот меч, как и тот в его комнате, молчал, тихо лежа в руке. Нед вопросительно посмотрел на мастера. Тот подошел, посмотрел и с интересом спросил. «Что, этот меч точно тебе не по руке? Слишком короток?» «Это меч второй, для левой руки. Или для правой, если ты левша. У него должна быть пара, то есть длинный меч с такими же рунами. Они всегда идут в паре». «А что это за меч? Я могу узнать? Откуда он взялся?» «О, это длинная история. Вкратце тебе скажу. Это довольно дорогой меч. Стоит больше, чем такой же вес золота». Но это еще не все. Если бы он был заколдован, стоил бы гораздо дороже. «Это как заколдован?» – заинтересовался Нед. «Расскажите». «Слушай, ходит легенда, что оружие, помеченное этими рунами, было сделано в каком-то древнем ордене черных магов. Каком? Не знаю. Ходили разговоры, что этот орден когда-то уничтожили. Но только они, эти маги, умели особым заклятием заключить в клинок демона. И тот, когда хозяин оружия убивал противника, забирал жизненную силу врага и передавал часть своему хозяину. Демоны ведь питаются жизненной силой, так что... А что будет, когда хозяин этого оружия долго пользуется мечом? Ну, этим заколдованным. Об этом я ничего не знаю. Еще знаю, что вроде как демон сидит в клинке не вечно, потом он куда-то девается. Пример – этот меч. В нем ничего нет. Он чист. Откуда вы знаете? Я его испытал однажды. Глаза мастера затуманились. Да, испытал. Эта тварь визжала и просила пощады. Но я отрубил ему руки. Те руки, которыми он убивал мою семью. А потом вспорол брюхо. Меч напился крови. Вы знаете, мастер, решил Синет. Ведь у меня пара к этому мечу. Откуда? Поразился Тирас. Впрочем, не спрашиваю. Нет ничего такого тайного. Получил армейский меч на складе. Вот кладовщик мне и дал его. Говорит, нашел в старых мечах, трофейных и собранных непонятно откуда. Говорит, он древний и вообще не числится в ведомостях. Я дал ему серебряник, и он мне его и отдал. Но совсем. Что? За серебряник? Ха-ха-ха! Вот болван! Знал бы он! Мастер раскатисто рассмеялся и даже прослезился. Потом вытер глаза запястьем, успокоившись, сообщил. «Он стоит очень, очень много денег. Береги его. Он не тупится, не ломается. А то, что в нем нет демона, может, оно и к лучшему. Ну их, демонов этих». «Хотя, иногда бывает так, что жизненной силы бы не помешало. Кстати, как он выглядит, тот меч?» «Если взять вот этот ваш и удлинить его в два раза, вот и получится тот меч». Кстати, он мне очень по руке. Тогда нечего придумывать искать меч. Вот тот, который наиболее похож. Он? Мастер снял со стены какой-то меч и подал Неду. Меч в точности повторял тот, который остался в казарме, только без рун на клинке. Но еще был украшен на рукояти небольшим орнаментом. Обычный, вполне приличный меч высокого класса. Да, один в один, только без рун. Хорошо, удовлетворенно кивнул мастер. Теперь скажи, каким вообще оружием ты владеешь? Я не имею в виду арбалет и камнеметные машины, можешь о них не упоминать. Я хорошо работаю копьем, очень хорошо. Ножом. Могу метать ножи, тоже довольно хорошо. Ну, вот и все. Шест? Шестом как? Не пробовал, шестов у нас не было. Должен владеть шестом. Копье тот же шест, только с наконечником. Интересно, очень интересно. Такое впечатление, что тебя учили в каком-то ответвлении древних орденов. Там большее значение придавали работе с шестами и тайным оружием. Типа ножей, метательных ножей. Хотя мечом они владели тоже неплохо, но не все. Считалось, меч – это оружие для тупых воинов, а настоящий боец скрывает свое умение, чтобы подобраться поближе к своей жертве и воткнуть ей нож в спину. Или метнуть нож. Или ударить жертву особым приемом, так, чтобы она умерла в ближайшее время. Не сразу, не на месте, а через несколько часов. А еще они использовали шест путника и владели им виртуозно. Кстати сказать, многие шесты были оснащены такими вот мечами. Он укреплялся на конце шеста, и получалось нечто среднее между мечом и копьем. Убойная штука. Самое интересное, что снаружи это была палка как палка, но когда с нее сдергивали ножны, получался вот такой меч. И тогда... Тогда не позавидуешь противникам этого бойца. Особенно, если он владел стилем змеи. Ты ведь владеешь стилем змеи, и ты видел и держал в руках такой меч-копье, так, Нед? Глаза мастера прищурились, стали жесткими и колючими, как шипы терновника. Да, и у меня есть такое копье. Но я не желаю причинить вреда ни вам, ни кому-то другому. Если только он сам не захочет причинить мне вред. Вы можете меня не опасаться. Только пару вопросов. Ты обучался у этих мастеров? Нет. Этот орден еще жив? Думаю, нет. Не уверен. Ни с кем из них я никогда не встречался, твердо заявил Нед. «Ну что же, я верю тебе», – опустил глаза мастер. «Верю. Хотя все у меня внутри протестует, этого не может быть. Я знаю, что вчера ты мог бы убить меня, совершенно точно, но не убил. Потому я верю тебе». «Верьте, я никогда не причиню вам вреда, клянусь всем, что у меня есть. Если только вы сами не захотите нанести мне вред, но я уже это говорил». «Говорил. Ладно, к делу. Тогда мы будем исходить из твоей тактики боя. Значит, ты привык биться шестом или его подобием. Как ты при этом держал ту часть, что увенчана мечом? Ты же правша, да?» «Правша. Я держал копье наконечником справа, чуть ниже, чем древко в левой руке». «Значит, мы так и построим твою тактику боя. Ты будешь биться так, как если бы это было не меч, а копье. Есть и такой стиль боя мечом. Подозреваю, что он пошел именно от этого ордена. То есть на самом деле ты владеешь мечом. Только тебя им учили пользоваться совершенно по-другому. Ты ведь армейский сержант. Тебе сказали. Щит в левой руке, меч в правой. Высовываешься из-за щита и колешь. Раз и назад. Раз и назад. А индивидуальный бой совсем другое. Нам нужно будет изучить несколько стилей. Один – это тот, который ты будешь применять в индивидуальных схватках. Твой основной. Остальные более-менее обычные. И все они с применением парного меча-кинжала и без него. Теперь смотри. Возьми вот этот меч хватом не так, как тебя учили в армии, а так, как если бы ты держал копье с наконечником из меча. То есть рукояткой вверх, а клинком вниз и вправо. Представь, что у тебя твое копье. Ну как, удобнее? Попробуй нанести удар невидимому противнику. Так, ага. Неплохо, совсем неплохо. Нужно отточить твои движения, напомнить телу то, что оно уже умеет делать, и ты будешь мастером меча, если будешь биться вот таким хватом. и просто приличным мечником, если будешь биться так, как бьются обычные мечники. У меня 2 месяца, не больше. Скоро мы поплывем на эсфирскую границу. Да-да, слышал. Печально. Говорят, там очень жарко. Не имется ведь людям. Ну да ничего, 2 месяца нам хватит. Ты же не с нуля начинаешь. Я думал, что все будет гораздо хуже, а ты просто немного не разобрался в своих умениях. Все будет в порядке. Будешь биться не хуже меня, а может и лучше. Почему и нет? Кстати, ты когда-нибудь бился этим самым копьем против меча? Не приводилось? Приводилось, коротко сказал Нед. Я убил противника. Хм, а если не секрет, кто это был? Офицер, это была дуэль. Они позволили мне вместо меча взять копье. Это было несколько дней назад на базе. Была дуэль чести. Извините, больше сказать не могу. Это внутреннее дело корпуса, правила не позволяют нам делиться информацией с гражданскими. «Понимаю», – задумчиво протянул мастер. «А вот ты понимаешь, как тебе повезло? Если бы эти болваны знали то, что знаю я, никогда в жизни даже на арбалетный выстрел не подпустили бы тебя к месту дуэли с таким копьем. У них просто не было никаких шансов, самонадеянные идиоты. Им надо было настоять, чтобы ты бился мечом, и тогда бы тебе пришлось плохо. Твои преподаватели боя сумели внести в твои движения сумбур, обучая тебя биться мечом не так, как ты привык. И теперь нам придется ломать твои привычки и учить тебя заново. Ну что же, не впервой, так что не переживай. Так, на сегодня достаточно. Как только ты приобретешь тренировочную одежду, найдешь время, чтобы позаниматься как следует, приходи. Бумажку за Дарью взял? Ага. Пойдем, выручим твою сумку из плена. Я жду тебя, и скоро. Нед посмотрел на небо. Солнце стояло еще довольно высоко, но уже шло на закат. Усмехнулся. Время летит вскачь, как корова от оводов, задрав хвост и пыля копытами по земле. Вроде только что выходил с базы, и вот тебе, уже близится вечер. Помахав дежурному парнишке, стоящему у дверей школы, направился туда, куда советовал мастер, со вздохом пристроив на плечо тяжелый мешок с книгами. Честно сказать, это скопление концентрированной мудрости в виде здоровенных и не очень фолиантов сильно его достало. А ведь еще с этим мешком тащиться на базу. Дом знакомый мастера и в самом деле был недалеко. Двухэтажный, крепкий, слегка обветшалый. Любой дом требует ухода. А если нет рук, которые его холят и лелеют, быстро стареет, превращаясь в облупленный сарай. Откуда-то сразу берутся плетущие растения, обвивающие его, как лианы обвивают деревья в джунглях, норовя высосать из них жизненные соки. Сад захватывают огромные сорняки, колючими головками, кивающие своим менее удачливым коллегам в соседнем палисаднике. Сквозь трещины в плитах дорожек лезет придорожная трава, довершая разрушение и показывая, что исчезнет человек, ничего в этом мире не изменится. Также будут цвести цветы, расти трава. И только птица, усевшись на развалины дома, пропоет ему погребальную песню. До полного разрушения еще не дошло, но все шло к тому. Забор красили несколько лет назад, а ворота, когда-то крепкие и прочные, слегка рассохлись и жалобно заскрипели после попытки Неда отворить калитку. Калитка была заперта, так что ему пришлось несколько раз хорошенько долбануть кулаком в ворота. А потом, когда это не возымело действия, несколько раз пнуть ногой, отчего с ворот слетели крошки, щепки и птичьи погадки. «Иду, иду! Сейчас!» Наконец-то послышался старческий голос, натреснутый, как у древнего разбитого вандалами колокола. «И не надо так стучать! Я же не на коне скачу по дому! Мне надо время, чтобы дойти!» «Ведь я не девочка уже, не знаете, что ли?» Калитка с визгом, но осторожно раскрылась. Будто тот, кто открывал, боялся, что она упадет с петель. В проеме появилась женщина, абсолютно седая, но одетая, как на выход свет. Дорогое платье, шляпка, туфли. Присмотревшись, Нед увидел, все довольно старое, слегка выцветшее, как будто эти вещи много раз стирали. Однако женщина была очень элегантна, и видно, что когда-то была красавицей. Нед хотел послушать ее мысли, но передумал. Что он может услышать такого, что ему нужно? А забивать себе голову старушечьими мыслями о болезнях и домашней суете было бы глупо. Голубые глаза женщины смотрели весело, а морщинистое лицо было доброжелательно и совсем не такое, как у бывает у старых женщин, потерявших разум. Женщина была стара, но явно совсем не глупа. Это стало ясно из первых же ее слов. «И кто это у нас тут стучит? О боги, какой юноша ко мне пожаловал? Надеюсь, вы пришли не грабить несчастную старуху? Впрочем, что с меня взять, кроме этого старого дома?» Женщина усмехнулась и сверху донизу осмотрела своего гостя. «Что хотели, офицер?» опешил Нед. «Вообще-то я не грабить пришел. Я с запиской от мастера Тираза». «Гарас? Как он? Давно его не видела. Скажите ему, что нехорошо забывать старую зараду». «Впрочем, не надо. У него дел полно. Он своих мальчишек учит целыми днями в школе. Так-то от него постоянно приносят продукты. Он никогда обо мне не забывает. Он же с моими мальчиками, сыновьями воспитывался. А потом они умотали в столицу. А он в армию ушел. Вернулся уже седым. Много, много лет его не было. Но я его сразу узнала. Да, я из ума еще не выжила». «Да что мы тут говорим-то? Заходи. Запри калитку». Повадились соседки и мальчишки в сад лазить. Все ветки пообломали поганцы. «Надо Гаразу сказать, чтобы приструнил. Но рвите вы плоды. Зачем ветки-то ломать?» «Давай записку. Ну-ка. Ну-ка, чего он там пишет?» «Ага. Видишь, какое у меня зрение? Молодые позавидуют». «Нет, меня еще рано списывает, как порванные сапоги. Так. Нед? Ага, Нед. Ну что же, Нед? Хочешь, живи в доме. А хочешь, пойдем покажу тебе еще место. Вон, видишь, гостевой домик у колодца. Ага, туда. Вот. Ключ я тут спрятала, под крыльцом. Заходи». Одноэтажный домик был крепким каменным строением, окруженным садом, заросшим бурьяном и самосевными цветами, сладко пахнущими в вечернем холодеющем воздухе. В саду пела какая-то птичка, выводя трели, и Нед довольно вдохнул полной грудью, впитывая чистый и свежий воздух. «Хорошо, правда?» – усмехнулась женщина. «Потому я и не уехала в столицу к детям, хотя они меня и звали много раз. Продай, мол, дом и приезжай. А куда я отсюда поеду? Тут прошла вся моя жизнь. Тут умер мой муж. Тут мы были счастливы, растили детей, любили, страдали и радовались. А там? Что там? Кому я там нужна? Дети присылают мне денег на проживание. Так-то я не бедствую. Но на сохранение поместья в порядке нужны большие деньги. Они и слышать не хотят, чтобы восстановить отцовское имение. Видать, ждут, когда я помру, а потом продадут дом. Только я никак не хочу их порадовать. Скреплю себе и скреплю. Уже всех своих подруг пережила. И все живая. Когда-то ведь я была красавица, а теперь древняя старуха». «Да вы прекрасно выглядите», — искренне сказал Нед. «Вы и сейчас красавица. Никогда бы не сказал про вас, что вы старуха». «Вот, хоть еще один настоящий мужчина появился в этом городе», — улыбнулась женщина. «Не считай Гаразы, конечно. Все остальные мужчины просто какие-то невоспитанные дряни. Ну ты погляди домик-то, погляди. Не понравится, я тебе комнаты в большом доме покажу». 5 комнат, кухня с очагом, ванная комната с большой медной ванной, покрытой зеленью. Спальня с большой кроватью. Нед провел рукой по покрывалу. Поднялась пыль, и хозяйка громко чихнула. «Чхи! Давно тут никто не жил. А когда-то ведь к нам постоянно приезжали гости, целыми семьями. А теперь пыль везде, запустение и тоска». «А сколько вы хотите за этот домик? Сколько я должен платить за постой?» — осторожно осведомился Нед. Разговоры о финансовых затруднениях его слегка насторожили. Может, старушка сейчас такие деньги заломит, что и разговаривать будет не о чем. Вообще-то он совсем не представлял цен на съем жилья в городе. И теперь ругал себя про то, что не узнал эту информацию у Тираза и не выяснил еще где-нибудь на стороне. Честно сказать, меня мало интересуют деньги. У меня все есть. Все, что мне надо», — гордо сказала Зарада. «Только ради того, чтобы совсем уж не глупо было. Золотой в месяц. Тебя устроит?» «Устроит. облегченно вздохнул Нед. «Очень даже устроит. Я проживу здесь, скорее всего, не больше 2 месяцев. Потом нас отправят на войну. А потом... потом не знаю, что будет. Если все получится, уеду в столицу учиться на старшего офицера». «Хочешь всю жизнь посвятить убийству людей?» — грустно сказала Зарада. «Вот так и Гарас. Мы с ним спорили. Я ему: это плохая профессия, убивать людей — это плохо. А он: я не убивать иду, а защищать людей от врагов. Кто прав? Не знаю, может и он. И муж так же, как он говорил. Ладно, речь не о том. В общем так, мы приберем в доме, перестираем все простыни, постелим новые. Чего-чего, а этого барахла, простыней покрывал, у меня хватает. Сделаем уборку, все почистим, прямо завтра с утра. В кухне все приберем, очистим ванну, чтобы блестело. Там видел очаг в ванной? Котел наполняешь из колодца, разжигаешь печь, вода нагреется. Уголь и дрова за домом. Мы давно уже не растапливали печь в этом доме. Кстати, ванная непростая. Запираешь двери, и будет тебе горячий воздух, особенно если поплескаешь воды на камни, что лежат на печи. Пар очень полезен для здоровья. Выходят все болезни. Ведро на веревке в колодце есть. Вода чистая, вкусная, так что можешь спокойно пить. Стесняюсь спросить, а что у тебя в мешке? Это что, все твои вещи? Нет, улыбнулся Нед, я книг накупил, буду читать. Мне еще многое надо узнать об этом мире, я совсем не образован. Ну, это дело наживное. Главное, ты умный, и у тебя доброе сердце. Я чувствую это. А образование? Чушь все это. Я вот заканчивал высшую школу для девушек высших аристократов. Ну что в столице? Школа благородных девиц. Кстати, там в столице и подцепила своего мужа. Зарада захихикала. Он был блестящим офицером, просто огонь. Все девки за ним бегали, а я отбила. Так вот, ну и закончила эту школу, и что? Для жизни не особо пригодилось, особенно в заштатном городишке, паразитирующем на воинской базе. Ну да, я умею вести себя в обществе, у меня прекрасные манеры. Буквально палкой вбивали через задницу, пороли всех нещадно. Так на здешних женщин мое образование действовало как красная тряпка на быка. Образованная, фу ты, ну ты. Офицерские жены – это особая история, гадюшник, вот их точное описание. Военный городок, где жены майоров присмыкаются перед женами полковников, а жены лейтенантов – перед женами майоров. Своя иерархия. Я настояла, чтобы мы не жили в военном городке. Муж купил дом в основном городе. Ненавижу этих подхалимок. У меня мужской характер, как говорил мой покойный Сидар. Он был из древней, довольно известной семьи дворян, приближенных к прежнему королю. Потом род захерел, и Сидару пришлось как-то крутиться. При том, что он очень любил красиво тратить свое состояние. Когда ты девица, то нравится, когда тебя засыпают розами и купают в игристом вине. А потом, когда ты становишься женой, это уже раздражает. Тем более, если в вине купают уже не тебя. И что, прямо-таки в вине? Целую ванну вина? Недоверчиво покрутил головой Нед. Ты мне не веришь? Весело рассмеялась старушка. Она мечтательно подняла глаза вверх и тихо сказала. Если бы ты знал, как приятно ощущать пузырьки, щиплющие твою кожу. А запах хорошего вина... А эти горячие мужские губы, ищущие твой возбужденный рот. В общем, нечего тебе это слушать, мало еще. Хитро подмигнула женщина. И нечего так улыбаться. Ну да, я не всегда была очень строгих правил. Ну хоть есть что вспомнить. Кстати, если хочешь, можешь приводить сюда женщин. Ты молодой мужчина, тебе необходима женская ласка. Иначе можешь заболеть. Мой муж всегда говорил, что если он не будет с женщиной 3 раза в неделю, он точно заболеет. Пришлось закрывать глаза на некоторые его шалости. А что поделаешь, жизнь такова. Или ты, как умная женщина, закрываешь глаза на то, что все мужчины похотливые кобели. Или... А нет такого или. Дуры, не понимающие этой истины, быстро остаются одни. В общем, если есть подружка или приведешь какую-нибудь шлюху, ничего страшного. Стены дома от этого не рухнут, и мир не перевернется. Он краснеет. О боги! Хоть один мужчина, которого я знаю, краснеет от упоминания о шлюхах. Какой же ты еще мальчик, хотя мужчина. Заболтала тебя, да? Тебе пора на базу? В общем-то, да. То есть, в смысле, на базу пора, спохватился Нед. А так мне с вами очень интересно и приятно. Да, вот еще хотел спросить. Вы сказали, мы приберемся. А кто мы? Я с утра буду занят, не смогу тут быть. Только к обеду подойду. Мне надо вещи собрать, решить вопрос в канцелярии. Глупенький, да я не тебя имела в виду. Неужели я заставлю мужчину заниматься женским делом? Рассмеялась женщина. У меня две рабыни. Вернее, давно уже не рабыни, бывшие рабыни. Они и служанки, и подружки. Мы живем вместе уже много лет. Сегодня я отправил их по магазинам. Кое-что надо было прикупить. И на базар зайти. Думала, это они в ворота тарабанят, а это ты. Открыла, даже не спросила. В общем, к твоему приходу мы все приберем. Будет чисто и хорошо. Кстати, а где ты будешь питаться, когда находишься здесь? Сам будешь готовить или тебе нужна кухарка? Я и сам могу, но не хотелось бы тратить на это время. Если можно, пусть мне кто-нибудь готовит. У меня так мало времени, нужно и в школе терраза позаниматься, и книги почитать, и немного отдохнуть. На базе я питался в офицерской столовой, а тут... Ведь я снимаю дом, чтобы у терраза заниматься. Тут до школы два шага. А так бы жил в казарме. И еще я вот что хотел спросить. Не знаю даже, как сказать. Я не умею вести себя за столом. Я деревенский сирота, и мне очень неудобно, что не знаю, как надо вести себя офицеру. И танцевать не умею, и... Ничего не умею, кроме как драться. Не могли бы вы поучить меня хорошим манерам? Это очень хорошо, что драться умеешь, рассмеялась Зарада. Будешь гонять мальчишек из сада. А что касается манер, я тебя научу. Мне все равно делать нечего, скучно. Только не обижайся, когда получишь от меня выволочку. Первым делом прекрати обкусывать ногти. Ты так и тянешь сунуть палец в рот, когда волнуешься. Во-первых, это дурной тон и признак деревенщины. А во-вторых, ты выдаешь свое волнение. А офицер должен держать свои чувства в узде и не показывать, что чувствует. Ну, если только он не в постели с дамой. Вот тут лучше показать, как он чувствует. Ей будет приятно. Насчет кухарки договоримся. Выделишь какие-то деньги. Тебе же выпишут кормовые вместо питания в столовой. И на квартиру должны выделить. Видишь, я знаю воинскую жизнь. Дашь мне, я возьму то, что необходимо на продукты и кухарке за работу. Не больше того. Она будет за тобой ухаживать, прибирать, готовить, стирать и мыть. Офицеру не пристало делать все это самому, если только он не в походе. Там уж делает как получится. Тут должен отдыхать. Я могу оставить книги здесь. Мешок все плечо оттянул. И вот что, мне сейчас вам заплатить? А как хочешь, махнула рукой женщина. Хочешь сейчас, а хочешь потом. Смотри сам, как удобнее. Вот 5 золотых. 2 за проживание и 3 за питание и прислугу. Как закончится, скажете, я дам еще. Хорошо, легко согласилась Задара. Иди в казарму, спокойно собирай вещи, а завтра к обеду ждем. Если возникнут какие-то вопросы, не стесняйся, спрашивай. Надо будет тебе фонарей сюда принести. Читать-то как будешь? Да и сидеть в темноте неприятно. Ключ от калитки я тебе сейчас дам, пойдем. Они вышли из домика, дошли до ворот. И Задара достала из замочной скважины длинный узорчатый ключ. Вот, держи. Он немного заедает, так что покрутишь немного, он сработает. А я другой ключ возьму. Шагай, темнеет уже. Завтра жду. И нам всем веселее будет, хоть есть о ком позаботиться и что обсудить. Особенно, если какую-нибудь девку приведешь. Тут разговору будет на неделю. Задара весело засмеялась и покосилась на окно особняка, в которых мелькал свет. Вот, пришли и даже не поинтересовались, куда я делась. Ну ты погляди, какие негодяйки. Пойду дам им выволочку. Слуги называется, мерзавки. Старушка фыркнула и, помахав Неду, захлопнула калитку. Он повернулся, цокая по мостовой подковками сапог, пошел в сторону базы. На душе у Неда было хорошо, светло и спокойно. как будто виновато отдавая свой долг, судьба в последнее время сводит его с очень хорошими людьми. Тирас, а вот теперь зарада. Женщина очень понравилась Неду. И он снова пожалел, как уже Рисара, что у него не было такой матери. Впрочем, может и была. Может даже лучше была. Он ведь этого не знает. Улицы города погрузились в сумерки. Фонари горели только в самом центре, у храмов богов. Остальные улицы на всю ночь уходили под темное покрывало. Окна домов мерцали тусклым светом фонарей, но большинство из них были темны. Люди в городе рано ложились спать, чтобы встать пораньше и поменьше тратить масло своих фонарей. До базы не меньше часа ходу, даже быстрым шагом. И было время подумать обо всем, что сегодня с ним происходило. Особенно о словах, которые он слышал от мастера Тираза. Нед и сам своим умом дошел до того, что рассказал мастер, до того, что касалось заговоренных мечей. Только вот сам ли? Поразмыслив, пришел к выводу, сам он никогда бы не смог докопаться до истины, как ни прискорбно это признать. Тогда как смог? И вообще, что с ним происходит? Как он превратился из простого пастуха в человека, ведущего умные беседы с образованными людьми? Неду хватило ума понять, что простой пастух не мог так свободно чувствовать себя в обществе этих людей. Например, сегодня он вполне достойно провел беседу с аристократкой, воспитанной в школе для детей придворных. Как сумел? Откуда он взял словарный запас? Почему так быстро учится, как будто не узнает все заново, а вспоминает? И где его мысли, и где мысли не его? И вообще, кто он теперь? Человек? Да, человек. Он одержим демоном? Нет. Демон, скорее всего, сожрал бы его изнутри. Нед видел, что бывает с теми, в ком оказывается демон, которого, кстати, он же и запустил. Итак, можно сделать вывод. В нем каким-то образом оказалась душа человека, ранее принадлежащего к секте демонологов. Нед усвоил его умение, частично память, частично знание. Что еще? А вот тут уже интересно. Если он полностью усваивает душу этого демонолога, его память и знания, тогда кем он становится? Уж точно не Недом. А кем-то иным. А если Нед не сумеет сохранить свою собственную душу в этом теле, то чужая душа растворит его сознание, как горячая чиа растворяет кусочек сахара. И остается лишь чиа, слегка подслащенная тем, что раньше было этим самым куском. Не о том ли говорила прорицательница? Нед пришел к выводу, что нужно почитать книги. Не зря же он набрал столько книг по магии. Еще одна интересная вещь. Нед сегодня неожиданно для себя понял, что написано древними рунами на клинке мечей и копья. И эта надпись гласила: «Заклинаю тебя, дай мне силу, о крылатый ужас». Откуда он знал содержание надписи? Более того, взглянув на клинок, сегодня он смог понять смысл нескольких рун, как будто вспомнил, как они называются и что обозначают. И, честно сказать, это пугало Неда. Проникновение, сращивание чужой личности и его души происходило все сильнее и сильнее. Неделю назад он не имел никакого представления о смысле рун и даже помыслить не мог, что узнает содержание надписи. Нед прошел мимо знакомой вывески на трактире, усмехнулся и подбегнул небесам. Да, Селера сегодня выкинула шутку. Месть богов бывает настолько изощренной, что и не представишь. Почему это он дал Куалтуку больше денег, чем богине любви? Вот и получил месть богини. Просил любви у богини, получил любовь девушки. Хорошо, хоть Селера не повесила на него любовь какой-нибудь страхолюдины. Вот был бы смех. Эй, не надо, хватит смеха. Нед погрозил пальцем небесам. Хватит одной любви. Кстати сказать, интересно, пойдет он завтра к Санди? Может, не надо? Не пойти и все тут. Занят был. По службе. А она пускай отдохнет, подумает. Может, за это время богиня любви передумает и нацелит эту прекрасную акулу на другого несчастного? И почему несчастного? Как будто он не рад, что в него влюбилась красотка. Не надо врать себе. Мечтаешь, чтобы она легла с тобой в постель? Спишь и видишь, как гладишь ее нежное тело, бедра, грудь. Тьфу, выкинуть из головы. Сам не замечая того, Нед уже дошел до ворот базы и удивился. База не спала. У ворот стоял усиленный наряд стражников безопасности. Проход был перекрыт тяжелой решеткой, двигающейся по направляющим. На плацу горели факелы, перемещались люди. Все бегали, суетились, слышались команды. И это уже практически в ночное время, когда все должны были спать на своих кроватях. «Что случилось?» – спросил Нед, подходя к перегороженному проходу на базу. «Ночные маневры», – обернулся стражник, ухмыляясь во весь рот. «У начальства приступ безумия. Чудят, спать никому не дают». «Эй, потише!» – буркнул другой стражник и тихо добавил. «Чего несешь-то? Он же полковничий любимчик. Доложит, получишь палок. И вычет из жалования. Тебе это надо?» «Проходи, Нед, не до тебя. Мы изображаем отражение атаки со стороны города. Ты же в отпуске, так и отдыхай, не суетись. Шагай в свою казарму». «Пустите, так я и пошагаю», — хмыкнул Нед. Стражники, матерясь и кряхтя, откатили тяжелую решетку, перекрывающую вход. Она катилась по металлическим же направляющим и была настолько увесиста, что шестеро стражников едва смогли откатить ее настолько, чтобы Нед мог протиснуться в открывающуюся щель. «Хватит, пролезешь!» – крикнул один из пыхтящих от натуги парней. «Нам еще обратно ее закрывать. И советую, в отпуске ты или нет, вали в свою нору и не показывайся на глаза начальству, иначе точно запрягут бегать вместе со всеми. А так, вроде ты и не знаешь о маневрах». Нед, уже набравшийся здорового солдатского цинизма, так и сделал. Он, где рысцой, где скользящим шагом пробрался к казарме. Тихо, как тень, скользнул мимо дежурного, стоящего у входа и наблюдавшего за происходящим на территории базы. И, аккуратно поворачивая ключ, открыл дверь в комнату. Дежурный обернулся только тогда, когда несмазанные петли двери заскрипели, впуская постояльца. Но не увидев никого в коридоре, пожал плечами и продолжил смотреть на то, как толпы людей с оружием наперевес с грохотом сшибались, чтобы утром добавить работы команды лекарей. Как ни старайся никого покалечить, как ни используй вместо острых боевых копий тупые шесты, все равно будут сломанные кости, выбитые зубы, глаза и лужи крови, а частенько и убитые. Солдаты, злющие от недосыпа, нередко входят в раж и лупят противника так, как будто он виноват в том, что им не дали поспать. Вероятно, весь смысл ночных маневров как раз и заключается в том, чтобы разозлить солдата как можно сильнее. «Пробудить в нем боевой дух», – рассуждали солдаты. А может, и скорее всего так, командиры – суть мелкие душные козлы, которым нравится гадить людям. В любом случае все знали, поспать до следующей ночи не удастся. Само собой, никто не разрешит спать днем. Ну, кроме как во время дневного отдыха, конечно.